к юноше. Друзья, как он хорош за чашею вина, как молодой души неопытность видна. Его 16 лет, его живые взоры, ланиты нежные, заносчивые споры, порывы дружества, негодование, гнев — все обещает в нем любимца зорких дев. 1847 год.